Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранью. Я отвечал на его приветствие нагайкою. Турок раскричался, народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился. Мне указали караван-сарай. Я вошел в большую саклю, похожую на хлев. Не было места, где бы я мог разостлать бурку. Я стал требовать лошадь. Ко мне явился турецкий старшина. На все его непонятные речи отвечал я одно: «Вербанаат! Дай мне лошадь!» Турки не соглашались. Наконец я догадался показать им деньги, с чего надлежало бы мне начать. Лошадь тотчас была приведена, и мне дали проводника. Я поехал по широкой долине, окруженной горами. Вскоре увидел я Карс, белеющий на одной из них. Турок мой указывал мне на него, повторяя «Карс, Карс!» и пускал вскачь свою лошадь. Я следовал за ним, мучаясь беспокойством. Участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли еще мне возможность догнать армию. Между тем небо покрылось тучами, и дождь пошел опять. Но я об нем уже не заботился. Мы въехали в Карс. Подъезжая к воротам стены, услышал я русский барабан. Били зорю. Часовой принял от меня билет и отправился к коменданту. Я стоял под дождем около получаса. Наконец меня пропустили. Я велел проводнику вести меня прямо в бане. Мы поехали по кривым и крутым улицам. Лошади скользили по дурной турецкой мостовой. Мы остановились у одного дома довольно плохой наружности. Это были бани. Турок слез с лошади и стал стучаться у дверей. Никто не отвечал. Дождь ливмя лил на меня. Наконец из ближнего дома вышел молодой армянин и, переговоря с моим турком, позвал меня к себе, изъясняясь на довольно чистом русском языке. Он повел меня по узкой лестнице во второе жилье своего дома. В комнате, убранной низкими диванами и ветхими коврами, сидела старуха, его мать. Она подошла ко мне и поцеловала мне руку. Сын велел ей разложить огонь и приготовить мне ужин. Я разделся и сел перед огнем. Вошел меньший брат хозяина, мальчик лет 17. Оба брата бывали в Тифлисе и живали в нем по несколько месяцев. Они сказали мне, что войска наши выступили накануне и что лагерь наш находится в 25 верстах от Карса. Я успокоился совершенно. Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате, я разлегся против угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича. Поутру пошел я осматривать город. Младший из моих хозяев взялся быть моим чичероном. Осматривая укрепление и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне, как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметив в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мной в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу. Это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через полчаса выехал я из Карса, и Артемий, так назывался мой армянин, уже скакал подле меня на турецком жеребце с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом и бредя о турках и сражениях. Я ехал по земле, везде засеянной хлебом. Кругом видны были деревни, но они были пусты, жители разбежались. Дорога была прекрасна и в топких местах вымощена. Через ручьи выстроены были каменные мосты. Земля приметно возвышалась. Передовые холмы хребта Саганлу, древнего Тавра, начинали появляться. Прошло около 2 часов. Я взъехал на отлогое возвышение и вдруг увидел наш лагерь, расположенный на берегу Карс-Чая. Через несколько минут я был уже в палатке Раевского.